Отрицательная диалектика. Уже элиаты, особенно Зенон, заметили, что открытие противоречия в мыслях о предмете может быть средством, ведущим к познанию истины. Зенон развил ряд доказательств, напоминающих по своему логическому построению применяемые в математике так называемые «доказательства от противного». Так Зенон принимает в качестве условного допущения, что множество вещей мыслимо. Сделав это допущение, он доказывает затем, что из него необходимо вытекают взаимно противоречащие следствия по вопросам о свойствах элементов множества и о числе или сумме элементов множества. Возникает ситуация парадоксальная в логическом отношении. Так как доказательства всех противоречащих друг другу следствий логически безупречны, то необходимо заключить, что в основе их всех лежит общая им всем ложная предпосылка, условно принятое допущение, будто множество вещей мыслимо. Таким образом, эта предпосылка ложна, и множество вещей мыслимо быть не может. Метод аргументации Зенона получил применение в диалектических рассуждениях Сократа. В вопросо-ответной диалектике Сократа часто повторяется и воспроизводится следующее логическое построение. После того, как собеседник Сократа дал ответ на поставленный ему вопрос о сущности исследуемого явления, Сократ задает собеседнику следующие дополнительные вопросы с таким расчетом, чтобы новые ответы собеседника оказались в логическом противоречии с ответом на первый вопрос. Заметив противоречие, собеседник вносит поправку в свой ответ. Но поправка эта подвергается Сократом новому испытанию, или, как он его называет, обличению. Возникает противоречие между предыдущим определением и новым ответом. Вновь вносится поправка в искомое определение и так далее. В результате, если и не достигается окончательное истинное определение, обычно именно так и бывает, то во всяком случае получается опровержение целого ряда мнений собеседника как мнений ложных. Прием этот проводится Сократом во множестве диалогов. То опровергается эстетическая теория знаменитого приезжего рапсода, Ион, то теории посещавших Афины софистов, Протагор, Горгий, Гиппий, то учение представителя какой-нибудь философской школы, Кротил. Яркими красками, психологическими и художественными, рисует Платон состояние собеседника Сократа. Недоумение и смущение, переходящие порой в настоящее интеллектуальное смятение и страх. Но еще важнее, что этот психологический эффект – результат логический и диалектический. Чтобы прийти к истине, необходимо по Сократу пройти через ворота противоречия. Конечно, не следует преувеличивать значение этого результата. На этой стадии развития диалектики смысл и структура противоречия далеко еще не уточнены и играют в диалектике Сократа всего лишь отрицательную роль. Противоречие понимается не как запечатление и не как выражение самой истины, а только как необходимое условие приближения к ней через устранение заблуждения. Оно указывает путь к истине лишь в той мере, в какой оно, именно как противоречие, как попытка совместить в мысли несовместимое, оказывается несостоятельным и потому устраняется, упраздняется, снимается. Противоречие в диалектике Сократа не форма выражения истины и не прямое ее отражение. Противоречие в ней только стимул для дальнейшего исследования, которое необходимо приведет к самой истине, но которое в качестве возвещения истины будет уже свободно от всякого противоречия. Диалектика Сократа там, где она имеет место, развивается и осуществляется под знаком преодоления противоречия, отрицания противоречия, изгнания противоречия. Предметом знания может быть по Сократу только то, что доступно целесообразной деятельности человека. Но так как, согласно Сократу, наиболее подвластна человеку деятельность его души, то главной задачей познания Сократ провозглашает самопознание, истолковав в этом идеалистическом смысле старинную формулу дельфийского оракула «познай самого себя». Не только каждое отдельное действие должно по Сократу руководиться известной целью, но, кроме того, должна существовать единая, общая и высшая цель, которой подчиняются все частные цели и которые есть безусловное высшее благо. Последняя мысль резко отделяет учение Сократа от крайнего релятивизма софистов. Однако в условиях человеческой жизни Сократ признает относительный релятивизм, неизбежный для всякой целесообразной деятельности. Благо обусловливается пользой и удовлетворением, так что хорошее есть одновременно и полезное для достижения цели, с точки зрения которой оно определяется как хорошее. Рационалистическая тенденция в этике Сократа. Учение Сократа о знании, как об определении общих понятий, и применявшиеся Сократом индуктивные приемы определения этических понятий сыграли роль в развитии логики. Основная черта этики Сократа, тесно связанная с его взглядом на роль понятий, состоит в отождествлении нравственной доблести сознанием. По Сократу деятельность человека всецело определяется его понятиями о доблести, о благе и вытекающими из этих понятий целями. Поэтому никто не может заблуждаться или дурно поступать по доброй воле. Нет человека, который, зная, что он может сделать нечто лучшее сравнительно с тем, что он делает, стал бы, напротив, делать худшее. Таким образом, Сократ сводил всякое дурное действие всецело к простому незнанию или заблуждению, а мудрость — к совершенному знанию. Этот этический рационализм Сократа был предметом удивления уже у древних. Аристотель отмечал, что Сократ превратил добродетели в понятие, в науки или познание особого рода. Учение Сократа о знании как усмотрение общего посредством понятий было развито учеником Сократа Платоном в его теории видов или идей. Сократовские школы. В начале IV века до нашей эры некоторыми учениками Сократа были основаны новые философские школы, получившие наименование сократовских или сократических. Таковы школы Мегарская, Элидо-Эритрийская, Киренская, Киническая. Первые три получили название по городам, где жили их руководители, последняя — по насмешливому прозвищу «Пес», данному ее представителю Диогену из Синопа, не смешивать с Диогеном из Аполлонии. Каждая из этих школ по-своему решала поставленные Сократом вопросы о высшем благе, о возможности познания, о предмете общих понятий, об их достоверности и о целях практической деятельности, ведущих к благу. Мегарская школа. Основанная уроженцем Мегары, учеником и ревностным почитателем Сократа Евклидом, не смешивать с математиком Евклидом, мегарская школа просуществовала до середины III века до нашей эры и имела, кроме Евклида, ряд последователей: Евбулида, Диодора и Стилпона. В основе учения Мегарской школы лежала мысль, будто предметом знания могут быть только бестелесные виды или общее, постигаемое посредством понятий. Общее совпадает с единым благом и неизменно по природе. Нечувственный мир, неудостоверяемые ощущениями возникновения, гибель, движения и изменения невозможны, и всякая попытка мыслить их ведет к противоречиям. Для обоснования этих положений мегарцы изобрели много доводов, в которых метафизически противопоставили общее единичному, и в результате пришли, Стилпон, к софистическому отрицанию возможности относить общее понятие к единичным предметам. Подробнее смотрите главу 11. Элидо, Эритрийская школа. Элидо, Эритрийская школа была основана Федоном из Элиды. Один из деятелей этой школы, Менедем, положил впоследствии начало Эритрийской школе. Федон и Менедем были искусными спорщиками и учителями красноречия, однако школа их не прибавила оригинальных идей к учению мегарцев, с которыми ее представители разделяли взгляд на единство доблести и блага. Киническая школа. Основателем кинической школы был Антисфен, вторая половина V, первая половина IV века до нашей эры, слушавший софистов, а затем примкнувший к Сократу. Антисфен резко выступал против учения Платона о бестелесных, постигаемых умом, видах или идеях. Из учеников Антисфена выделился Диоген из Синопа, умер в 323 году до нашей эры, прославившийся невозмутимой последовательностью, с какой он осуществлял развитый им идеал этического поведения. Учением и примером Диогена были захвачены Кратес, Исфиф и его жена Гипархия. Идеи кинической этики обнаруживают свою силу еще в III веке до нашей эры, но в дальнейшем киническая школа сливается со стоицизмом, выдвинув, однако, в первых двух веках нашей эры нескольких ярких представителей. Чему учил Антисфен? Основное теоретическое положение Антисфена – отрицание реальности общего. Существует только единичные вещи. Понятие есть лишь слово, объясняющее то, чем вещи бывают или что она есть. Поэтому применение к отдельным предметам общих понятий невозможно. Невозможно ни соединение различных понятий в единстве суждения, ни определение понятий, не даже противоречие, так как о всякой вещи может быть высказано только суждение тождества, вроде «конь есть конь, стол есть стол». Учение Платона об умопостигаемых видах несостоятельно, так как восприятию доступен единичный, чувственно воспринимаемый экземпляр вида, но никак не самый вид или идея. По этике киников мудрость состоит не в недоступном для человека теоретическом знании, но лишь в познании блага. Истинное благо может быть только достоянием каждого отдельного лица, а целью добродетельной жизни может быть не богатство, не здоровье и даже не сама жизнь. Все это благо нам не подвластное, а лишь спокойствие, основанное на отрешении от всего, что делает человека зависимым, от имущества, от наслаждений, от искусственных и условных понятий, принятых среди людей. Отсюда мораль аскетизма, идеал крайней простоты, граничащей с докультурным состоянием, презрение к большинству нужд и потребностей, кроме основных, без которых сама жизнь была бы невозможна, насмешка над всеми условностями, над религиозными предрассудками, проповедь безусловной естественности и безусловной личной свободы. Киренская школа. Киренская школа была основана уроженцем африканской Кирены Аристиппом и продолжена Аретой, Антипатром, а затем Феодором, Гегесием и Аникеридом около 320-280 годы до нашей эры. Вместе с киниками Аристипп исходит из убеждения, что предметом знания может быть только практически достижимое благо. Так как орудием познания могут быть, по Аристиппу, только наши ощущения, и так как в ощущениях постигаются будто бы не свойства самих вещей, а лишь наши собственные, совершенно индивидуальные состояния, то критерием блага может считаться только испытываемое нами при ощущении наслаждения или страдания. Наслаждение не может быть состоянием безразличного покоя, а лишь положительным удовольствием, простирающимся не на прошлое и не на будущее, а лишь на настоящее. Только отдельное, заполняющее данный миг удовольствие, имеет цену и должно быть предметом стремлений. Так как ни прошлое, ни будущее нам не принадлежит, то ни раскаяние, ни надежда на будущее, ни страх перед будущим не имеют никакого смысла. Цель жизни в наслаждении настоящим. Из всех возможных наслаждений наиболее желательны чувственные, так как они самые сильные. Однако средством к достижению счастья должна быть свобода, которая дала бы нам силу отказаться от недостижимого удовольствия или от удовольствия, удовлетворение которого грозит причинить нам страдания. Поэтому философ должен быть одинаково готов как к тому, чтобы воспользоваться ими, если позволит обстоятельства, так и к тому, чтобы с легким и беспечальным сердцем от них отказаться. Изучение Аристиппа Феодор вывел отрицание существования богов и необязательность этических норм для мудреца. В отличие от Аристиппа, Феодор целью деятельности считал не наслаждение единичными удовольствиями, а радость, стоящую выше отдельных благ и предполагающую в том, кто к ней стремится, рассудительность.